Глава вторая. Экспедиция подготовлена. Первая. Больше Барнаби с Себастьяном Меллером не встречался до следующей весны, когда вернулся в Рим после успешного выхода своей книги в Лондоне. Пансион Галлика не смог принять Барнаби в первые дни, поэтому он остановился в маленькой гостинице неподалеку в Старом Риме. На второе утро он спустился в фойе за почтой, но у стойки портье толпились заселявшиеся туристы, и поэтому Барнаби сел в ожидании на стул у самого входа. Он развернул газету, но читать не стал, так как его вниманием полностью завладели туристы, прибывшие, очевидно, вместе, в особенности двое, державшиеся чуть в стороне от своих товарищей, но тем не менее принадлежавшие, похоже, к той же группе. Они представляли собой выдающуюся пару. Оба очень высокие и крупные, с широкими плечами и, на удивление, легкой походкой. Барнаби предположил, что они муж и жена, но до странности похожие друг на друга, возможно, приобретшие сходство в супружестве. У них были большие лица, с округлым подбородком у жены и с очень короткой, обрамлявшей нижнюю челюсть бородой у мужа, яркие выпуклые глаза у обоих. Он был очень внимателен к ней, касался ее руки, иногда пожимал ее большие ладони и смотрел в лицо. Одежду мужчины составляли голубая хлопчатобумажная рубашка, пиджак и шорты. Одежда женщины, отметил Барнаби, была, вероятно, очень хорошей, хотя и сидела мешковато на ее нескладной фигуре. Они испытывали определенное затруднение и сверялись с каким-то документом, видимо, не находя в нем никакого утешения. На стене висела большая карта Рима. Пара подошла к ней и с беспокойством стала ее изучать, обмениваясь недоумевающими взглядами. Появилась новая группа туристов, и минуты на две заслонила этих людей от Барнаби. Когда он снова смог увидеть странную пару, те уже стояли не одни. С ними был мистер Мейлер. Барнаби видел только его спину, но нисколько не усомнился в личности этого человека. Он был одет, как в то первое утро на пьяцца Колонна, и что-то еще в его внешности исключало ошибку. Грант ощутил страстное нежелание с ним встретиться. Воспоминания о римской ночи, проведенной под руководством мистера Мейлера, были расплывчатыми и сбивчивыми, но все же достаточными, чтобы оставить крайне неловкое впечатление о том, что он зашел слишком далеко. Барнаби предпочитал не вспоминать об этом и буквально содрогался от одной мысли о возобновлении знакомства. Фарисеем Барнаби не был, но всему есть предел. Он хотел уже встать и попытаться быстренько сбежать через вращающиеся двери, когда Мейлер наполовину обернулся к нему. Барнаби вскинул газету повыше, в надежде, что успел вовремя укрыться. «Что за нелепая ситуация?» — думал он. «Да что со мной такое? Это просто из ряда вон!» Я не сделал ничего, что действительно могло бы вызвать у меня такое чувство, но по какой-то необъяснимой причине я все же чувствую себя. Он поискал слово и нашел лишь одно подходящее — замаранным. Однако ему очень хотелось понаблюдать за мистером Мейлером и двумя незнакомцами, и он презирал себя за это желание. Можно было подумать, что любая мысль о Мейлере — вызывало в нем самом какое-то стремление к скрытности, и поскольку в обычных обстоятельствах Барнаби действовал прямо, такая реакция была ему неприятна. Тем не менее, он сдвинул газету в сторону, чтобы эта группа попала в поле зрения его левого глаза. Троица стояла на том же месте, Мейлер снова спиной к Барнаби. Очевидно, говорил он выразительно, и крупная пара сосредоточенно ему внимала. Они смотрели на него с величайшим почтением и улыбались. «Знакомая улыбка», — Барнаби потребовалось мгновение или чуть больше, чтобы вспомнить, И затем, совершенно потрясенный, он понял, то была улыбка этрусской терракотовой пары из виллы Джулия, улыбка Гермеса и Аполлона, когда улыбаются, не разжимая губ, улыбка, от которой уголки губ заостряются, и которая жесткая, спокойная или мудрая, какая угодно, всегда загадочна. Чрезвычайно живая, она таит некое знание. Она почти растаяла на губах пары, но исчезла не до конца. И теперь, — подумал Грант, — эти двое стали похожи на супругов с саркофага на вилле Джулия, и нежная опека мужчины действительно усилила сходство. «Очень странно», — подумал Барнаби. Завороженный, он забыл о Себастьяне Мейлере и опустил газету. Барнаби не заметил, что над картой на стене висит под наклоном зеркало. Отблеск света от вращающейся двери блеснул в нем. Барнаби поднял взгляд, и там, снова между голов влюбленных, увидел мистера Мейлера, глядевшего ему прямо в глаза. Реакция Барнаби была необъяснимой, он быстро встал и покинул гостиницу. Грант обошел площадь Навона, размышляя о том, как ужасно себя повел. Без человека, которого он только что обидел, не состоялось бы главное событие его карьеры. Он все еще воссоздавал бы свою самую важную книгу и, весьма вероятно, потерпел бы провал. Он всем ему обязан. Почему же тогда он так ужасно себя повел? Неужели он настолько стыдился той римской ночи, что не выносил напоминания о ней? Барнаби предполагал, что дело, наверное, в этом, но одновременно понимал, что им двигало более сильное побуждение. Мистер Мейлер ему не нравился. На самом деле он очень сильно ему не нравился, и еще почему-то Грант его боялся. Барнаби сделал круг по большой площади, прежде чем принял решение. Если возможно, он исправит дело. Вернется в гостиницу, и если мистера Мейлера там уже нет, поищет его в траттории, где они тогда ужинали. Мейлер тамошний завсегдатай, и у хозяина может оказаться его адрес. Никогда еще ему не приходилось предпринимать более неприятного шага. Войдя в фойе гостиницы через вращающуюся дверь, Барнаби обнаружил, что все туристы разошлись, а мистер Мейлер все еще совещается с этрусской парой. Мейлер увидел Барнаби и уставился на него, ничем не показывая, что знаком с ним. Он продолжал беседовать с этрусками, но при этом не сводил глаз с Барнаби. «Теперь он игнорирует меня и поделом мне», — подумал Грант и ровным шагом направился к Троице. Приближаясь, он услышал слова мистера Мейлера. «Рим так изумляет, не правда ли, даже после стольких посещений? Возможно, я сумел бы вам помочь, как чичероне». «Мистер Мейлер», — услышал Барнаби свой голос. «Не знаю, помните ли вы меня, я Барнаби Грант». «Я очень хорошо вас помню, мистер Грант». Молчание. «Что ж», — подумал Грант, — «отступать некуда», — и продолжил. «Я только что увидел ваше отражение в зеркале, не представляя, почему я сразу же не узнал вас, и могу сослаться только на хроническую рассеянность. Я обошел уже половину Навоны, когда вдруг вспомнил и вернулся в надежде, что вы все еще здесь». Несчастный Барнаби повернулся к этрускам. «Прошу меня простить, я вам помешал». Они одновременно принялись возражать, а потом мужчина, лицо которого вдруг ожило от улыбки полумесяца, воскликнул: «Но ведь я прав, я не ошибаюсь, это тот самый мистер Барнаби Грант». Он обратился к мистеру Мейлеру. «Я прав, да?» Его жена что-то тихо проворковала. Мистер Мейлер кивнул. «Да, действительно, могу представить, барон и баронесса Ван дер Вегель». Они горячо пожали ему руку и разразились потоком слов. Они прочли все его книги и по-голландски, по рождению они голландцы, и по-английски, они граждане мира, его последний, несомненно, величайший роман». Они повернулись к мистеру Мейлеру. Он, разумеется, читал его. «Да, действительно», — ответил тот совершенно так же, как перед этим. «Каждое слово. Он полностью меня захватил». Он сказал это с такой странной интонацией, что Барнаби, уже находившийся на грани срыва, нервно глянул на него и собеседников Мейлера. Было не унять, и они наперебой пели хвалы работам Барнаби. Нельзя сказать, что мистер Мейлер слушал их восторженные излияния с сарказмом. Он просто слушал. Его отчужденность вызывала у Барнаби острое смущение. Когда все предсказуемо выраженная надежда, что он с ними выпьет, они жили в этой гостинице, повторные заверения, что его творение так много значит для них, извинение за назойливость и тактичное прощание, было сказано и сделано, Барнаби остался наедине с Себастьяном Мейлером. «Я не удивлен», — проговорил мистер Мейлер, — «что вы не стремились возобновить наше знакомство, мистер Грант. Я же, напротив, искал вас. Может, мы перейдем в какое-нибудь более тихое место? Вот, по-моему, салон, так что до конца жизни Барнаби тошнило при воспоминании о той банальной комнатке с ее псевдоампирной мебелью, ковром, цветочным узором и фальшивым гобеленом на стене, гобеленом массового производства, популярным в маленьких гостиницах и изображавшим падение Икара. «Я перейду сразу к делу», — заявил мистер Мейлер. «Это всегда лучше, вы согласны?» Именно так он и поступил. С известной чопорностью, сидя на стуле с позолоченными ножками, сложив свои мягкие руки и неторопливо вертя большими пальцами с обгрызенными ногтями, мистер Мейлер начал шантажировать Барнаби Гранта.